8. Общество справедливости. Восстание боксеров. Сиверсы остались в гостях на вторую ночь. К 10 вечера, как и условились, в дом Ландратовых вернулся отец Антоний. Теперь вдвоем Перминов и Сиверс заперлись в библиотеке. Остальные старались не приближаться к разговору, не входить даже в библиотеку. Постепенно все из зала перебрались на кухню. Вита столиком рисовала оленей и радовалась, что известие о нахождении отца мальчика перебило ее новость, с какой побыть бы наедине, без лишних расспросов и любопытствующих глаз. Толик увлекся раскраской кустистых рогов. Мадам Сиверс, прежде так пытливо следившая за выражением лица Виты, подлавливающая скандаль, теперь сидела с опрокинутым лицом за тем же столом, где рисовали и задумчиво шелушила горох. Липа уверяла, что всякое канительное дело облегчает душевную натугу, будто множественному плоду или зерну ты раздаешь свою мороку. Мадам обреченно отвечала, что ее рукам полезна мелкая работа, улучшающая моторику пальцев. Сама Липа сосредоточенно хлопотала, подсчитывая число едоков, никого не подпуская к плите и печке. Сегодня все съехало, все сдвинулось, не ладилось, не шло с первого раза, подгорало и пересаливалось. Лавр возился на студеной терраске, в свете окон кухни стругая полежки на щепу. Руки, стреснувшей кожей на мозолях, прятал, стыдясь и беспокоясь. Девочки еще шуму поднимут, лечить кинутся. Удивляли две странности вечера. Долгое, без перебоев электричество, будто кто позабыл мучить людей мраком. И наоборот, темные окна флигеля, редкий день без собраний швецов. Но странности эти, музейные дряги, саднищие ладони и всякую возникающую по ходу дел мысль вытесняли события, поражающие сознание. Ни с чем в сравнении не шли две сокрушительные вести. Объявление из небытия отца Виты через его сослуживца Сиверса и обретение Толиком родного отца в лице самого Бориса Сиверса. Через запотевшее кухонное стекло Лавр взглядывал на Виту, склонившуюся с карандашом над листом бумаги. И то полежка выскакивала у него из рук, то топорик срывался. Зеленый кабинетный свет забирал в свой круг письменный стол под окном, плотно занавешенным двойными шторами, кресло возле окна, часть этажерки, валик кожаного дивана, торец книжного шкафа. В кресле, возложив руки на подлокотники, восседал мужчина постарше, в строгом гражданском костюме. Напротив него, на витом тарентовском стуле, в напряженной позе, замер собеседник помоложе. Его прямая спина согнулась, нарушив выправку. Разговор не складывался. Обмениваясь малозначащими фразами, каждый рассматривал другого, словно пытаясь понять, что она, Лилия, разъединяющая и скрепляющая их женщина, могла найти в сопернике. Да и можно ли им считать друг друга соперниками? Один встретил ее в свое время, не стал ей суженым, ушел от отношений, но не избавил ни себя, ни девушку от чувств. Другой появился позже и знал о первом, о неизжитом к нему чувстве у взбалмошной, поражающей смелостью сумасбродки. Тогда как первый ничего не знал о втором, второй многое знал о первом. А встречу одного с другим соединила черта с событиями смерти и рождения в точках начала и конца. В начало черты легла смерть брата Лилии, инженера-путейца Виктора Верховского, сослуживца Бориса Сиверса. В конце черты — рождение младенца, новая жизнь, продолжение рода Верховских-Сиверсов. А где-то посередине залегла точка под именем Лиленька. «Моего отца звали Анатолием. Я ведь Борис Анатольевич. Очень приятно, не знал. Вообще о вас не знал. Конечно, предполагал, раз есть мать, есть и отец. А в мальчиках и я ходил рыжеволосым, со временем потемнел. Стараетесь меня убедить? Я верю вам. Волос у Толика тоже темнеет, рыжим он не останется. Верующий ли вы человек? На войне не бывает неверующих. Крестился перед первым боем в походной шатровой церкви. Но какое в том отношение к нашему разговору? Тут значение больше, чем в одном разговоре. Простите, почему вы отвергли ее? Лиленька, конечно, не легкий человек, но она из редких женщин. Таких не отпускают. Да, в ней присутствовало некое декаденство. Но по мне эпатаж лишнее в женщине. И все же. Надо ли разъяснять? Я стоял перед более глубоким выбором. Так я и думал. Ваш сан. Она же считала иначе. Себя винила, свою взбалмошность, несдержанность. Говорила, что затопила вас чувствами. Когда мы встретились, я был женат, но не смог пройти мимо. Как вы потерялись? Все играло против меня. И то, что я не холост, и цель ее приезда, и события в Ляояне, и особый женский характер, безусловно, настолько непостоянный, нелогичный, что схожего не встречал. Моя супруга разумно отнеслась к давней истории. Мы не расстались, тем более, что ревновать больше не к кому. По приезде я признался ей в произошедшем. Мы вместе стали искать моего сына. Меня интересует ваше расставание с Лилей, а не с мадам Сиверс. Тем не менее, считаю необходимым уведомить вас об отношении мадам Сиверс к факту существования ребенка. Хотите забрать мальчика? Один раз я уже упустил его. В Москве вам оставаться небезопасно. До Благовещения мы должны отбыть в Киломяки, оттуда в Финляндию. У меня мало времени. Возможно, времени и вовсе нет. Даже всех здесь я подвергаю опасности. Что будет с мальчиком, если вас задержат на границе? А что станется здесь с сыном священника или белого офицера? Вы, кажется, ставите мне в упрек служение Господу? Простите. Нервы взвинчены почти двухмесячным ожиданием ареста. «Вы только теперь узнали о смерти Лилии?» «Нет, несколько лет как. В 14 году я собирался выйти в отставку по ведомству Министерства путей сообщения, но тут война. Меня призвали в инженерные войска. Не успел и домой вернуться после службы в Маньчжурии, в Харбине. Они призвали бы, добровольцем ушел. В 15-м году с фронта списался с давним знакомым, капельмейстером. По моей просьбе он посетил владения Верховских, но там проживали чужие люди. Так и есть. Сперва я не знал о побеге Лилии в Китай, поразился известием, посетил ее родителей, все подтвердилось, старики удручены. Первое время навещал их, но потом за делами и заботами приходил все реже и реже. Окончание обоих узнал через чужие руки и сокрушался своим невниманием. Хотя, если признаться, мои визиты не доставляли им особой радости. Во мне видели неудавшуюся партию для Лиленьки, что могла бы существенно повлиять на течение ее жизни. Старики полагали, если бы состоялся наш брак, дочь не пошла бы на столь дерзкий и отчаянный шаг, ослушавшись их. То есть во мне видели вину. Вы не находите? Сейчас история Лиленьки складывается из разрозненного в нечто целое. Но не бежала бы она и мужа, ослушавшись. Не уверен. От бывших соседей и нового хозяина усадьбы Верховских вышли сведения о переезде Лилии куда-то на черкасские огороды. Мой товарищ упорно не бросал поисков, и однажды он раздобыл адрес дома, где проживала Лилия с ребенком. Но хозяйка того дома, одинокая старуха, почила. В дом ее въехал дальний родственник из Мукачева. Родственник и соседи рассказали искавшему, что несколькими годами прежде старушке пришлось хоронить молодую жиличку. Но ни кладбище, где могила женщины, никуда делся ребенок, никто назвать не мог. Как говорится, поиски зашли в тупик. У меня, само собой, мысль разыскать сына не пропала. при направлении командованием сперва в Читу, затем в Москву с секретными поручениями, мысль моя о поиске только укрепилась. От начальства я получил разрешение. В случае невозможности возвращения тем же путем в действующую армию выехать из России в любую страну. В Москву я ехал также за женой и сыном. Да, вот еще дело у меня осталось. Сослуживец Викентий Неренцев просил разыскать его дочь и вручить письмо. Что, война? Скоро ли? Скоро. Каков исход? Гибель. Чья? Страны? Армии? Год-два, не более. Силы на исходе. Выдыхается белая рать. Все же сюда доходят известия о борьбе Дальнего Востока. И вот двумя неделями назад восстание в Кронштадте. Слышали? Слышал. Жестко подавлено. Последние силы Средней России поднялись. По сведениям, черными мишенями шли по снегу, не прятались, отказались от белых саванов. Особые отваги люди. От савана никому не отказаться. Прискорбно, но проиграем. Такое мое мнение. Как мы оказались там, где оказались? С молчаливого согласия большинства. Вышли немногие. Как известно, война закладывается силами разных людей задолго до ее начала. Наверное, вы должны задавать мне такой вопрос, а не я вам. И все же, что же дальше? Каждый пишет свою хронику. Что касается меня, пусть кружным путем, но доберусь в армию. Пусть в гибельное время, но вернусь. Пусть буду знать последний день, а приму, что положено офицеру. Достойно. Видно, вы человек чести. Но с кем же останется Толик? С мачехой? Я никогда не заставлял Толика называть меня отцом, но внутри считал себя таковым. Какое злое слово, право, произнесено «мачеха». Между тем, как женщина добра. У Толика есть родня в Польше. Там сиверсы издавна проживают. Мы обрусевшие поляки. И Польшу нынче терзают. Там не тревожнее, чем тут. Вы заметили, мы ходим по кругу, отговариваем друг друга. От чего? От лучшей доли для мальчика? Между тем, неплохо бы спросить и самого ребенка. Боюсь, он не потянется к чужому человеку. Я отец его. Я держал его на руках 3 дней от роду, когда его мать сбежала. Она сбежала? Обманом, подготовив все, сбежала. Дата отъезда назначена, и мы оба ее знаем. Ждем, считаем числа, продумываем мелочи. Я хлопочу, бегаю по городу, наношу визиты, отдаю поручения, прощаюсь со знакомыми. А потом забегаю домой, а дом на Биржевой пуст. Нет ни детской коляски, ни пеленок, ни ее кофра и чемодана. Нет даже письма с объяснением, нет и записки из пары слов. Представьте себе минуту осознания, когда становится неотвратимо ясно, что произошло, и что самое худшее, чего ты не предполагал, но подспудно опасался, случилось, и его невозможно избежать. Вам кажется, остались считанные минуты до отхода поезда, и вы не знаете, успеете ли вы к отправлению. Вы и не знаете, существуют ли на самом деле те считанные минуты до. Я спускаюсь в парадное и узнаю, что 2 часами ранее госпоже Верховской 2 местных кули погрузили вещи в экипаж. Я мчусь на станцию и узнаю, что часом ранее госпожа Лилия Верховская по билету отбыла 1-м классом в скором поезде на Москву. Вполне в характере Лилии. В моих силах догнать или просить снять ее с поезда на следующей станции. Но устраивать погоню на потеху всей дороги я не собирался. Не выношу необъяснимых, нелогичных вещей. Просто взрываюсь, когда чего-то не могу понять. Искал записки, ждал телеграммы с дороги, ждал письма по приезде, через 1/2, через 1 год, через 2. Ничего. Вычеркнут. Произошедшее приостановило мое возвращение. Пришлось до конца испить унижение, и только переболев, я собрался домой. Но тут война. Впрочем, я уже говорил. Что-то подобное непременно могло произойти и в моем случае. Отчего же? Возможное со мной невозможно с вами. Ко времени ее приезда в Харбин южно-маньчжурская дорога и подъездные пути давно существовали. На всем протяжении расставлены посты, станции, вокзалы, образованы поселения служащих и стражников, конторы, возведены церкви. В округе довольно много русского населения, там, на месте, обзаведшегося семьями. Жили по нескольку лет, подрядившись на работы по дорожному ведомству, зачастую скрытно, так как государство российское не выставляло на показ свое участие в строительстве дороги на чужой территории. По сути, ведь проект тот можно назвать экспансией. Кто-то уезжал, сменяясь на новые силы из глубины империи. Кто-то навсегда прикипел к тамошним местам и оставался. Вот я не смог. Я завершал свои дела, ждал отставки, вернее, разрешения покинуть пост или перевода. Позади километры пути, тысячи исхоженных шпал, бараки, таскание нивелира, карабина, заплечных ранцев и палаток, малярия, эпидемия чумы, карантины, нападение краснобородых волков, бродяг хунхузов, восстание боксеров, смерть коллег и соотечественников, эпоха отпеваний. Так много позади, а впереди знаковая встреча с женщиной, в сущности, единственной настоящей любовью. Ко времени знакомства с Лилией я перебрался из Мукдена в Харбин. Здесь ждал вызова. Здесь, в местном обществе, на средах у управляющего дорогой хорвата, мы познакомились. Постных дней хорваты не соблюдали. Я тоже не соблюдал. Среды так среды. Сам Дмитрий Леонидович, праправнук Кутузова, а его мать, проживающая при нем баронесса Мария Пилар фон Пильхау, правнучка генерал-фельдмаршала. Супруга хорвата Камилла Альбертовна, дочь архитектора Бенуа. Я так подробно остановился на персонале, чтобы вы представляли, что за люди приняли гостью с большой земли со всевозможной лояльностью и пиететом. Приезд же Верховской поразил харбинские верхи отчаянной смелостью, экстравагантностью. Откуда им знать, экстравагантность для Лиленьки есть аппетит, чувство голода, озноб, вожделение, в общем, что-то физиологическое, не дающееся каким-либо трудом. Я проживал на Биржевой, Лиленька поселилась на Фуражной. В городе тогда еще мало мостовых выстроили, грязи хоть купайся, но появилось несколько мест, куда вполне можно заявиться приличной публике. Вскоре после нашего знакомства в гостиной у хорватов я пригласил ее в театр, потом мы ходили в кафе «Шантан», в железнодорожное собрание. В собрании заходили в библиотеку или бильярд. Иногда не отказывались и от синематографа. Затем она переехала ко мне на Биржевую. Опустим подробности. И среды, конечно, среды у хорватов, где Лиленьку так сочувственно встречали. Несколько позже московская гостья испортила отношения со многими в харбинском русском сообществе. Ее эпатаж, сперва заслуживший необыкновенно высокие оценки, встал ей во вред. Все 8 месяцев, какие она показывалась на людях, ей сопереживали по поводу смерти близкого родственника и действенно помогали, хлопоча о разрешении вывоза останков брата из Мукдена в Харбин, затем в Москву. Дело оказалось сложным, вплетая в себя технические, медицинские, духовные, финансовые и моральные аспекты. Штандартом, хоругвью всего дела являлась, конечно, сама Лиленька Верховская и ее отвага. Она справилась, она сумела, она вывезла голову брата на родину. Немыслимо! Но чего стоило задуманное ею предприятие окружающим, представить себе можно лишь отдаленно. Лилия считала, что все ей должны, раз ее брат мертв, а они живы. Достаточно резкая в оценках, не останавливалась ни перед регалиями, ни перед чинами, ни перед возрастом. Задолжала многим. Долги ее перед отъездом пришлось выплачивать мне, но я вполне платежеспособен, накопил и ждал расчета, хотя мой долг ей был неискупаем. Я не спас ее любимого брата. Когда Лилия сбежала, я не пустился в погоню. Моя гордыня так взыграла, что отказался от отставки и усидел в Маньчжурии. Лишь перебрался из Харбина, где одним напомнил о задевшей их сумасбродке, другим давал повод насмехаться над собою, как над неудачником. Но что же Лилия? С грудным младенцем и головой брата, как бы вполне победно, она вернулась домой. А дома два гроба, вернее, два холмика, две могилы. И вы говорите, дом отобран за долги и разорено семейное дело. Здесь впору застрелиться мужчине, а что же женщине? Она идет топиться в полынью, бросается с моста, отравится газом, оставляет младенца на чужом пороге. Вы забываете о верующей душе. Редко, но попадаются женщины с необузданной внутренней волей, с мужским размахом, с осознанием права на свободу. Она не могла не выиграть. Притом ее можно осудить, привязать за косу, изувечить, но не сломать ее саму. Что-то есть в такой душе вечное, несгибаемое. Да, она не совершила ни одного из перечисленных аффектных поступков, но она и не телеграфировала мне о приезде, не оставила своего адреса. Она не обратилась к вам, человеку, любимому, кажется, до конца. Она уходит из той среды, где известно имя Верховских, отсекает всякую возможность помощи, поселяется в нанятое жилье и в одиночестве растит сына. И, узнав, что смертельно больна, завещает старушке-хозяйке отпеть ее в храме Илии Пророка в Алексеевой Слободе. Где ее могила? При храме на кладбищенском погосте. А его могила? Виктора? Он захоронен неподалеку отсюда, на Пятницком кладбище, напротив Виндавского вокзала, за крестовскими водонапорными башнями, если знаете то место. Знаю, до отъезда необходимо посетить обоих. Вы считали себя другом Виктора? Скорее, товарищем. Но слово «товарищ» сейчас приобрело кровавый окрас. Хочется исключить его. Оба мы инженеры-путейцы, из одного города, примерно одних лет. Он несколько старше и опытней. Ни он, ни я ко времени знакомства не обзавелись на месте семьями, как многие русские обзаводились новыми семействами, заполучив в жены китаянок. Оба ждали вызова, оба грезили уехать из топкого болотистого края. Мы жили тогда в Мукдене, что в 500 с лишним километрах от Харбина. Виктор тоже не попал в авангардный отряд по строительству дороги. Мы оба прибыли значительно позже. Первым Виктор, потом отрядили меня. Дорогу построили всего-то за 5 лет. Там мы и завели знакомство. На чужбине ясно осознаешь, что ты есть русский. Вдруг ценишь русскую речь, старославянский язык, заунывные песни. Оказывается, любишь щи, блины и кашу. Все то, что совершенно не замечал, чему не придавал значения, чего брезгливо отворачивался на родине. Чувство родины я испытал впервые не в бою с германским солдатом, не в рукопашной с красногвардейцем из-под Луги, а гораздо раньше, на границе Российской империи. Добираясь 3 недели от Москвы до Дальнего Востока, я ощутил, какова та самая империя, необъятная и непостижимая. А поезда по нашей дороге от Порт-Артура до Москвы стали ходить за 12 дней. Виктор неплохо играл на гитаре, имел баритон. У него любили собираться вечерами путейцы. Даже Югович приходил, главный инженер стройки, когда наезжал в наши края. Виктор — полная противоположность сестре. Тихий, покладистый, даже незаметный. Преображался лишь с гитарой в руках, артистизмом выдавая сродство с сестрой, как я понял много позже. Вот за некую ностальгическую ноту в голосе, за глаз с каверзой, за неожиданные переходы от ямщицкой степной кручины к цыганскому огневому пению Югович-то и любил его. По воскресеньям Виктор ходил к службе. Я скучал за преферансом. Вместе мы охотились на бекасов, оба отлично стреляли. Охота сблизила нас. В окрестностях Мукдена нашлось немало возделываемых полей. Сюда слетались птицы, похожие на наших куликов и куропаток. Мы любили подолгу бродить полями, от одной одинокой фанзы до другой. Считались ли мы завзятыми охотниками? Не сказал бы. Просто искали сходство с чем-то родным, заселяющим кровь и не дающим покою. Искали схожесть мукденских горизонтов с рязанскими и псковскими. Искали русских закатов у китайского солнца. Как обычно, посреди беспечной и благополучной жизни ничто не предвещало несчастий, и, как обычно, они не заставили себя ждать. Несчастья выписаны каждому по его проходному билету. Тем летом, по служебной надобности, я вытребован в Харбинское управление, и наступившие события, принесшие смерть нескольким сотням людей, застали нас с Виктором в разных городах. Меня в Харбине, его в Мукдене. Сперва восстала провинция Джили. Китайские крестьяне не везде радовались пролегшему полотну железной дороги. Где-то она несла им возможность перемещения и расширяла торговлю, а где-то дорога отняла посевные угодья и разорила мелких собственников. Поднялась беднота, что прежде до строительства больниц, школ, жилищ возле путей не знала даже приемов изготовления обычного кирпича. Очень скоро с беднотой объединилась местная знать, имевшая выгоды искоренения чужеземного влияния на исконных территориях. Восставшие учредили общество справедливости со сжатым кулаком на знамени. Из-за большого кулака повстанцев и хэтуаней стали называть боксерами. Восстание распространилось на несколько городов и уездов. Всюду шли нападения на белых кожей, на европейцев. Появились случаи разрушения христианских часовен, станций железки, телеграфных узлов, дорожного полотна, лагерей стражников, охранявших дорогу. В Харбин успели прибыть несколько составов с дальних постов. Привезли наиболее ценное, что сообразили погрузить. Из самого Харбина отправили состав с детьми и женщинами в Хабаровск. Мужчины из рабочих дороги, смотрители, стражники, офицеры, солдаты, нижние чины и казаки остались в городе. Сформировали добровольческие дружины, ведь регулярные войска в городе не расквартировывались. Месяц нас осаждали. Месяц мы находились в блокаде и не имели внешней связи. Но во второй половине июля морем к нам подошло подкрепление. Осада Харбина пала. Праздник, салюты, шутихи и счастье. И только тогда стали приходить известия. Китайский управляющий дорогой распилен деревянными пилами на части, прилюдно на главной площади Пекина. В посаде пограничной в храме Николая Мерликийского заживо сожжены 222 христианина, причем как русские, так и китайцы. И такое отовсюду, так как восстание боксеров охватило всю империю. Вот тебе и общество справедливости. Более всего я, безусловно, волновался о своих мукденских, и волнение мое оказалось не напрасным. Как сложилось в Мукдене, мне рассказывал потом Югович. Главный инженер сам тоже не очевидец мукденской казни и попал в переделку с кучкой колонистов в 50 километрах от нашего лагеря, но вырвался. А наши мукденские, отправив женщин и детей с проходящим составом на Харбин, стали защищать пятую станцию, где и напал на них отряд хэтуаней. Командование на себя принял некий поручик, недавно прибывший в расположение мукденского лагеря. Виктор вступил с ним в спор. Каждый давал свой план осады, защиты пятой станции. Виктор предлагал не выдвигаться вперед, отходить к Мукдену, но поручик обвинил его в трусости и повел подразделение, их насчитывалось 18 человек, в наступление, чтобы отбить станцию. Шли мимо водочной ханшинной фермы, потом опиумным полем и гаолянными посадками вышли к пятой, а там, на подходе, оказалась засада, и отступные пути перерезаны. Пошли вдоль полотна, вязали в болото, с трудом выбрались, перепачкались, перемокли. К Мукдену вернуться не получилось. Их гнали в другую сторону. Так подразделение дошло почти до Ляояня. истомились, напоролись на засеку. Поручик решил принять бой. Его первым взяли в плен, потом еще нескольких. Виктор встал на место поручика и принял командование на себя, но и хитуани превосходили лучшим ориентированием на местности, приемами боя в подступивших сумерках, да и количеством. На наших девятерых оставшихся шло не менее полусотни. Двое выживших и вернувшихся под утро в лагерь Мукдена рассказали о поражении. Их спасла темнота, а следующим рассветом у мукденского лагеря обнаружилась отрубленная голова Виктора Верховского. Ее подвесили на иву напротив часовни, из щек выворотили куски мяса. Изуверы таким образом заживляют собственные раны, прикладывая к ним куски чужой живой ткани. Тело его боксеры так и не выдали. Ну, остальное вы уже знаете. Вероятнее всего, инженер Верховский так и остался бы похоронен в чужой земле, если бы не имел безрассудной шальной сестры, вернувшей его по той же дороге, что он строил. По сути, он и остался там. Лишь голова. Голова его покоится на Пятницком кладбище, как я уже говорил, неподалеку отсюда, но, вероятно, даже на кладбище вам опасно появляться. Я не уеду, не навестив их. Как же все-таки вы упустили ее? Мы ездили в Мукден, где возле православной часовни начальник участка захоронил голову. Я показывал сестре могилу брата. Потом мы хлопотали об эксгумации. Долго дело не выходило. Следом предстояло решать, как транспортировать наш груз в Харбин. Вернее, не как, а в чем. Где хранить его до устранения всех формальностей отъезда из Харбина. Каждый решенный вопрос открывал множество следующих подступающих затруднений. Зачастую мы видели разные пути решения, но в спорах вверх брала Лилия. Поступали сообразно ее видению, вследствие чего изрядно теряли во времени. Как выяснилось, задержавшись в Харбине из-за разрыва, отозвав прошение об отставке, я потерял и саму Лилию. Так как же поступим с Толиком? Прошу вашего согласия на разговор с ним. Вы говорили, как мне передают. Я оказался ошеломлен увидимым. Фарфоровая кукла с младенцем и в капюшоне — мой подарок Лиленьке, когда она объявила, что носит под сердцем моего ребенка. Я не мог спутать. Выбирал куколку в самом дорогом магазине Харбина. Поразило явное указание на Лиленьку, след к ней. И то, что не впервые поражает в последнее время — близость ответа. Ты ищешь где-то далеко, а искомое под рукою. Непостижимо. В волнении я бросился к Толику и сразу сказал, что я его отец, потому что в секунды я увидел Лилечкин разрез глаз, мой взгляд, мои детские рыжие вихры. Но если бы не безделушка, я не открыл бы в ребенке своего сына. Ничего не подсказывало сердце, да я и не присматривался, даже гнал от себя мысль, что таким сейчас мог быть и мой ребенок. Конечно, мальчик должен видеть глаза своего отца. И коли так вышло, вы открылись ему до моего прихода, пусть так и будет. Вероятно, так и должно случиться. Но у меня есть веский довод в пользу того, что ребенок Лилии поручен мне. Не может быть. Она знала, не могла не знать, что я стану искать единственного сына. Но найдете ли, она не могла знать. И даже если полагалась на вашу порядочность и основательность и предполагала «найдете», все же она поручила его мне. Борис впервые за время разговора пошевелился. Не видя глаз Романа Антоновича, откинувшегося на спинку кресла, подался вперед. Перминов тоже пододвинулся. Зеленый свет полностью высветил его фигуру. Теперь их лица оказались на расстоянии двух ладоней. Ребенка впервые я увидал у гроба матери. На мальчике не обнаружилось креста. Я поинтересовался у женщины, державшей его за руку, по что так. Старушка сказала, что сына своего жиличка не крестила. «Что вы в том видите? Все та же экстравагантность? Протест? Сколько вы знали Лилию? Менее года, точнее 11 месяцев». Мы знали с ней несколько лет. Лилия Верховская была по рождению крещена в старой вере, и крестить собственного ребенка для нее так же непреложно, как разумному человеку держать тело в чистоте. Чистота душевная важнее чистоты телесной. Вы не убедили меня. Крестить ребенка можно и в Харбине, прежде выезда с ним в Россию. Так? Так. В России необходимо записать младенца по месту проживания. Крестить тут, коли не окрестили в русской церкви в Харбине. И тем не менее, не сделала ни того, ни другого. Как она обошла требования и ее грех. Старушка-хозяйка сама удивлялась тому обстоятельству, но я не удивлялся. Мы с Лиленькой повторяли друг друга. Мы слишком близки и схожи, слишком горды и страстны. Только она давала волю своим страстям, а я их утаптывал. И не крестив мальчика на чужбине, может быть, не найдя там нужного прихода, она знала, что я крещу его в старую веру. Мать поручала мне сына, то наше с ней дитя. «Да, но Анатолий мой сын!» Должен признать нашему ребенку, Лиленька выбрала прекрасного отца. Когда разговор исчерпал себя, встало солнце, приподнявшись над горизонтом и едва осветив землю. Все за молочном непрозрачном свете, не встретив ни души по пути, прошли слободкой трое, двое мужчин и женщина. Шли торопливым шагом, молча. Возле запертых кладбищенских ворот шаг сбавили, приостановились. Мужчина в длинном, старомодном, словно сутана, пальто отпер замок своим ключом. Сторожа будить не стали. Женщина осталась стоять под темными окнами старушки. Мужчины прошли на церковный двор и свернули к погосту. В доме Лантратовых досыпали ночь. Лавр, карауливший ночной разговор, проводив гостей, только прилег, собираясь через час пробудиться, пойти на службу. Липа жарко молилась на ночь о ребенке и Ерея. Толика устроили на перине, разложенной на сундуке в светелке найденыша. Липа клала земные поклоны на подручник, шепча и серчая: «Оставь, Господи, не отдавай расфуфыренной барышне, и пусть одета так, как солдатка, а все одно, видно, расфуфыренная и барышня. Усмотри, вразуми и помилуй». Ходики на стене убаюкивали мальчика, то и дело просыпавшегося, будто понимавшего, что в комнате через зал и библиотеку под зеленой кабинетной лампой идет разговор о нем самом. За стеной спальни металась, как мечутся в неудобной или больной жаркой постели девушка. Под щекой лежало мятое в разводах письмо. Дом еле держал сон в начале нового подступившего дня. Решили не беспокоить уснувшего ребенка, сговорились привести его следующим вечером к Сиверсам и оставить там на ночь. Иерей взялся поговорить с Толиком о его матери, семейной истории, появления отца. При общей растерянности и удрученности с ребенком нужно говорить взрослым языком, предельно откровенно. Разговор предстоит не проще того, что состоялся нынешней ночью, но обойти его нет никакой возможности. Такой час пришел.